Я говорил тебе, сбавь скорость, — вспылил Степан. Надо было... Ну, ты... Кошачьим рывком извернулся к нему шофер. «Заткнись, не то я тебя сейчас по сапатке длинной. Вылезай, носом подтолкнешь». Алеша, несмотря на случившееся бедствие и еще не опомнясь от неожиданности, удивился все же, откуда у Степана Агузова такая редкая способность вызывать на себя ярость ближних. То ему сулят с бутылкой по башке, то по сапатке. Но вылезать пришлось всем. Победу занесло в правый кювет, залитый водой в край. Колесо сидело там, и его засасывала глубина все больше, даже слышно причмокивая. «Не вытолкнуть», — определил Егор и сплюнул. «Вперед она не пойдет, вот если бы назад попробовать ее. Ее раскачивать надо взад-вперед, давайте». Он полез в накрененную дверцу сверху вниз, как в люк. Мотор завелся, выхлопная труба застрочила синим газом. «Навались давай!» — крикнул Егор. «Вперед! Назад!» Из-под левого колеса им прямо в лица полетели хлесткие комья глины, а из-под правого, завертевшегося в холостую, ударили струи холодной воды. Но им это уже было все равно, потому что, едва выбравшись из машины, они вмиг промокли насквозь, их окатило, как из ведра, а сапоги, едва они ступили на дорогу, тотчас ушли по щиколотку в месиво. «Толкай, Леш!» — стонал Яков, навалившись плечом. Физиономия его забагровела, а глаза от натуги вылезали из глазниц. «Степа, родной, жми!» Алексей, напирая, заметил, как Агузов, упершись в багажник обеими руками, давил, что есть мочи, самозабвенно. «Качай!» — орал Егор. Взад, вперед ее!» Было видно, как он судорожно изгибается за рулем, то приникая всей грудью, то выворачиваясь наружу, но тщетно. Победа не двигалась с места ни на вершок, ни туда, ни сюда, лишь кренилась еще больше и увязала все глубже. «Конец», — сказал Яков, отряхивая ладони и размазывая по щекам глину. «Лезем под крышу, там хоть сухо, там подумаем». Но Егор сам вылезал обратно из люка. «Все!» — безнадежно махнул он рукой. «Теперь ее только трактором выволочь можно. А где он, трактор?» Трактора не было. Но совсем близко и явственно услышала тарахтение работающего двигателя. Сквозь сетку осиновых сучьев на них наплывал капотный буксир с красной полосой на трубе и белой надписью на спардеке «Трудовик». Он искал, где причалить, а всюду была вода. Он отвернул нос и пошел к недалекой песчаной косе, над которой острым углом выдавался безлесый мыс. «Эй!» — выкрикнул Яша, простирая над головой руки, будто Робинзон с необитаемого острова. Алексей, сдернув кепку, тоже замахал гею. Но на трудовике не обратили на них внимания. Зачалились, сбросили трап и понесли на слегах островерхие буи, красные и белые, сильно ржавые снизу, понесли на берег. «Бакины снимают», — объяснил Егор. «Значит, и навигация, и конец». «Пошли», — решительно заявил Степан Агузов. «Доберемся на катере. Тут уж до города всего ничего. Забирай свой чемодан», — приказал он Якову, — «и пошли. Еще ведь их упросить надо, чтобы взяли». «Ничего, упросим». «Подождите», — вмешался Алексей. «Может быть, они помогут машину вытащить? Тросом зацепят и потащат. Можно попробовать». «Куда потащат? В реку?» — перебил Степан, и взгляд его сомкнулся на кончике носа. «Нам перво-наперво надо о деле думать, скорее доставить материал в редакцию. Там ждут, планируют, а мы тут конетелимся». «Иди», — повторил он Якову строже. Тот захлюпал к машине. «А ты не обижайся», — сказал Агузов шоферу. «Сам отчасти виноват». «Но мы ждать не можем. Дело важней. Из города вышлем подмогу, трактор». «Я не обижаюсь», — ответил Егор. «Все правильно. Но я трактор дождусь и так. Кто-нибудь должен ехать туда или сюда. Должен, взад-вперед. Не может быть, чтоб совсем город отрезало». У работающей жаркой машины они быстро обсохли. Одежда изошла паром, закоробилась, а глина отваливалась кусками от подошв и голенищ, сыпалась, если потереть руками. Но вид у них был все равно усталый и плачевный, зато, наверное, и взяли их на борт, снизошли, а не за то, что совали свои корреспондентские книжечки. Можно было даже прикорнуть под мерный ход поршней прямо на рифленом железном полу. Эко невидаль! Лишь бы слух был спокоен от этого ровного стукотенья и подсказывал недреманному старожку,